На обратном пути я заметил по лицу Холмса, что он недоумевал над чем-то замеченным им. Время от времени он делал над собой усилие, чтобы сбросить впечатление. Затем его снова одолевали сомнения, и его нахмуренные брови и рассеянный взор доказывали, что он мысленно возвращался в большую столовую Эбби Грэнджа, в которой совершилась полуночная трагедия. Наконец, в тот момент, когда наш поезд медленно отходил от одной из станций предместья, он, послушный внезапному импульсу, соскочил на платформу и потащил меня за собой. «Простите меня, дорогой друг», — сказал он, когда мы, стоя на платформе, наблюдали за последними вагонами нашего поезда, исчезавшего за поворотом дороги. «Простите меня, что я делаю вас жертвой того, что может показаться простым капризом. Но честное слово, Ватсон, я просто не могу оставить дело в таком положении. Все мои инстинкты восстают против этого. Тут все ложно. Все ложно. Я готов поклясться, что все ложно. А между тем рассказ миледи был полный. Подтверждение горничной было достаточное. Подробности довольно точны. Что могу я поставить против этого? 3 рюмки, не больше того. Но если бы я не принял все как дело решенное, если бы я исследовал каждую подробность с тщательностью, которую я бы приложил, если бы мы подошли к делу со свежей головой, и мой ум не был бы затемнен преподнесенной нам готовой историей, то разве я бы не нашел чего-нибудь более определенного для своих умозаключений? Конечно, нашел бы. Сядем на эту скамейку, Ватсон, до прихода поезда на Чизлхерст, и позвольте мне изложить перед вами мои сомнения. Умоляю вас выбросить из своей головы убеждение, что все сказанное горничной ее госпожой должно быть обязательно верным. Очаровательная личность миледи не должна затемнять нашего рассудка. Несомненно, в их рассказе есть детали, которые, если мы спокойно взглянем на них, возбудят наши подозрения. Эти ночные воры совершили 2 недели тому назад в Сайденгаме крупную кражу. В газетах было помещено сообщение об этом и некоторые сведения об их наружности, и, естественно, все это мог вспомнить всякий, кто пожелал бы сочинить историю, в которой должны были бы играть роль воображаемые воры. Само собой разумеется, мошенники, совершившие какое-нибудь удачное воровство, обычно не пускаются на новое рискованное предприятие. Опять-таки, не свойственно ночным ворам действовать в такой ранний час. Не свойственно им ударить даму, чтобы помешать ей кричать, так как это самый верный способ заставить ее кричать. Им не свойственно совершать убийства, когда их достаточно для того, чтобы одолеть одного человека. Им не свойственно удовольствоваться ограниченным грабежом, когда для них доступно гораздо большее. И, наконец, я бы сказал, что таким людям совсем не свойственно оставлять наполовину недопитую бутылку. Какое впечатление производят на вас, Ватсон, все эти несообразности? Конечно, это производит странное впечатление. А между тем, каждое из этих действий в отдельности совершенно возможно само по себе. Самым странным кажется мне то, что дама была привязана к креслу. Но это, Ватсон, не так поражает меня. Очевидно, они должны были или убить ее, или же поставить в невозможность тотчас же сообщить другим об их бегстве. Но, во всяком случае, я доказал вам, не правда ли, что в рассказе дамы есть известный элемент невероятности. И тут-то в заключении является инцидент с рюмками. В чем же дело? Можете ли вы взглянуть на них своим умственным взором? Я вижу их совершенно ясно. Нам сказали, что трое пили из них. Кажется ли это вам вероятным? Почему же нет? Вино было во всех рюмках. Верно. Но в одной только рюмке был осадок. Вы должны были заметить этот факт. Что говорит он вашему уму? Налитая последняя рюмка должна была, вероятнее всего, заключать в себе осадок. Вовсе нет. Бутылка была полна осадка. И невероятно, чтобы две рюмки были чисты, а третья содержала его так много. Тут возможны два объяснения. И только два. Одно заключается в том, что после того, как была налита вторая рюмка, бутылку сильно встряхнули, и таким образом в третью рюмку попал осадок. Это не кажется правдоподобным. Нет-нет, я уверен, что я прав. Так что же вы предполагаете? Пили только из двух рюмок, а в третью были слиты остатки их, чтобы произвести впечатление, будто бы трое людей находились в комнате. Таким образом, весь осадок должен был очутиться в третьей рюмке, не правда ли? Да, я убежден, что это так. Но если я правильно объяснил это незначительное явление, то сразу же дело переходит из обыкновенного в крайне замечательное, потому что это означает только одно, а именно, что леди Брэкенстал и ее горничная умышленно солгали нам, что нельзя верить ни одному слову их рассказа, что у них есть важная причина скрывать истинного преступника и что мы должны сами без их помощи восстановить истинную картину этого дела. Эта миссия и лежит теперь перед нами. А вот, Ватсон, и Чизлхерстский поезд —